«Господи, Боже мой, что же это вы такое надели?» «Пижаму». «Чтобы не переодеваться все время. А то, знаете, не успеешь раздеться, как опять одевайся». Сестра коротко хмыкнула. «Ну а в какой бачок?» Это была старая здешняя шутка. Я подняла голову, обернулась и посмотрела на свои обнаженные ягодицы. Обе цвели красными, синими и зелеными пятнами от предыдущих уколов. Левая казалась еще более настрадавшейся, чем правая. «В правую. Как вам угодно». Сестра воткнула в меня иглу, и я затрепетала, испытывая легкую боль. Трижды в день они кололи меня, а примерно через час после каждой инъекции давали мне стакан подслащенного фруктового сока и следили за тем, чтобы я его выпила. «Везет тебе», — сказала Валерия. «Тебя посадили на инсулин». «Я ничего не чувствую». «Погоди, почувствуешь. Со мной такое было. Потом смотри, расскажи». Но я так вроде бы ничего и не почувствовала. Но зато начала толстеть. Все сильнее и сильнее. Новые просторные, чересчур просторные вещи, купленные матерью, уже приходились мне в пору. И когда я рассматривала свой рыхлый живот и разбухшие бедра, я радовалась, что миссис Гвинея не видит меня в таком состоянии, а то бы она чего доброго решила, что я беременна. «Видела мои шрамы?» Валерия сдвинула со лба черную повязку и указала мне на две бледные отметины у обоих висков. Как будто какое-то время назад у нее начали расти рога, а затем она их срезала. Мы с ней прогуливались по больничному саду в той его части, где размещались снаряды спортивной терапии. В последнее время меня все чаще и чаще удостаивали права на прогулку, а мисс Норрис не выпускали ни разу. Валерия сказала, что мисс Норрис место не в Каплане, а в корпусе для больных в куда худшем состоянии. Аборигены называли этот корпус Уимарком. «А знаешь, откуда у меня эти шрамы?» «Нет, не знаю. А откуда они?» «Мне сделали лоботомию». Я не без почтения поглядела на Валерию, впервые обратив внимание на неизменную матовую бледность ее лица. «Ну и как ты себя чувствуешь?» «Превосходно. Я больше ни на кого не сержусь. Раньше я постоянно на всех сердилась. И меня держали в Уимарке. А теперь я в Каплане. И меня даже выпускают в город за покупками или в кино в сопровождении всего лишь одной медсестры». «А чем ты собираешься заняться, когда выйдешь отсюда?» «А я не выйду», — рассмеялась Валерия. — «Мне здесь нравится». «На выход!» «С какой-то стати на выход?» Сестра занималась своим делом, выдвигала и опустошала ящики моего письменного стола, извлекала содержимое из шкафа и укладывала мои вещи в черный чемодан. Я решила, что меня, в конце концов, намерены перевести в Уимарк. «Да нет же, вас просто переводят в другое крыло, ближе к главному входу. Вам там понравится, там гораздо больше солнца».